Валентина Петровна. Чего ты ко мне пристал-то? Какого тебе хуя от меня нужно? Заебись вместе со своей квартирой. А! Аферист ебаный. Че, сбегали? Почему я аферист? Не знаю. Это вот скажите, почему я аферист? Квартирный аферист. Да почему? Я же у вас квартиру не отбираю. Стариков отнимаю жилплощадь. Это твой козырь, блядь. Нет, ну я же у вас не отнимаю ничего, правильно? Я у вас отнимал, просто... Отнимал, кричал, давай квартиру, давай квартиру. Да я такого ничего не говорил. Да? Да, я вам хотел предложить нормальную жилплощадь. Она мне не нужна. А зачем вот вы говорите? Подари ее еще кому-нибудь. Например? Кто помоложе. Нет, а вот мы вам хотим, потому что вы, как говорится, старая, пожилая. А я вот не хочу подарок от тебя брать. Почему? Да кто ж поверит, ребёна мать, чтоб ты посторонним людям раздавал квартиру? Где это такое было в истории человечества? Ну, не было, но вот это зато впервые мы хотим вас как обрадовать. Да-да-да-да. Да, на самом деле. Ну так что вы что, отказываетесь или говорите? Отказываюсь. Почему отказываете? Потому что аферист и что-нибудь придумал. Какую-нибудь хуету, блядь. А если мы к вам придем и договоримся? Хуй тебе. Вот так и скажи, что нырять хочешь в мою квартиру, нырнуть, блядь. Зачем под любым, под любым предлогом, лишь бы нырнуть. Но... Вроде дарить пришел квартиру, блядь, а самому пробраться к моей, блядь. Нет, а мы зайдем, я тортик возьму, чайку попьем, нормально всего. Живи его сам. Да все. Я посторонних незнакомых людей в дом не пускаю. Вы... А в случае чего набираю 02. 02? 02, милиция. У нас там свои связи 02. Понимаете, мы к вам придем, чайку как только попьем. Как я тебе, блядь, и поверила. Что у тебя кругом одни связи, блядь. Может, ты и с Путиным знаком? Да. Лично? Да, лично. Вот я говорю, мы придем, чай попьем, обсудим все нормально, как есть. Пошел к ебене матери, пей чай с молодыми, хули ты ко мне приебался к старухе. Я тебя знать не знаю, и чтобы я с посторонними людьми чаи распивала, ты что, охуел? Нет, ну понимаете, ну как, мы же с вами давно общаемся, давно с вами разговаривали, так что можно и попить чай иногда. Я сходу с тобой не собиралась разговаривать. Нет, а вот, ну смотрите сами, мы к вам придем просто чай попить. И обсудим... Хуй тебе, народ! Все нюансы... Тут же 02 вызову, только как придешь, или кислотой оболью, или 02 вызову. А зачем кислотой, Валентина Петровна, вот почему так сразу? Валентина Петровна... Нехуй, я знаю, чего тебе, блядь, нужно! Что? Ну я скажи... Я знаю, блядь, ты давно месишь за моей квартирой, ебаная в рот! Еби мозги еще кому-нибудь! Пошел к ебене матери! Нет, а вы подождите!